В ответ Виктор Фридрих не без угрозы заявил, что если его лишат монетной мастерской, он впредь не будет платить налоги, связанные с войной. Эта угроза возымела действие. Виктор Фридрих получает разрешение возобновить чеканку монет, однако при недвусмысленном запрете направлять свои монеты, которые очень походили на прусские 8, 5 и 2-грошовые монеты, в Пруссию. Все транспорты купцов, двигавшиеся на запад, обыскивались. Прусские деньги не подлежали вывозу. Вскоре другие господа присоединились к прибыльному делу. Герцог Вюртембергский, герцог Саксонский, Веймарский, Айзенахский, граф фон Штольберг, герцог Мекленбургский, Шверинский и некоторые другие. Масштаб производимых ими денег увеличивался до 45 и 44 таллеров из марки. Вину за монетные махинации возложили на евреев, так как арендаторами королевских и многих других монетных дворов являлись в основном представители этой нации. Конечно, и в их руках оседало немало из того, что они делали по приказу своих господ. Восстановленный дворец Эфраимов в одном из районов Берлина стал ярким свидетельством власти Эфраимов, которые при Гогенцоллернах были в большой чести, а глава предприятия получил ранг тайного советника. Эфраим и сыновья занимались денежным обманом, но действовали по указке своих господ. Они опасались последствий незаконного обогащения, как черт ладана. Разоблачение означало бы не только потерю предприятия, о чем свидетельствует судьба казненного в 1573 году монетчика Липольда. И в том случае речь шла об узаконенном убийстве, потому что Липольд мог доказать, что ни одного геллера не взял себе. Он должен был с позором умереть, потому что преемнику скончавшегося в 1571 году курфюрста Иоахима II был нужен повод для организации погромов и присвоения имущества живших в Бранденбурге евреев. Следующий эпизод доказывает, что не евреи были ответственны за фальшивомонетничество Фридриха II. Англия обещала Пруссии за кампанию против Франции, Австрии и России значительные субсидии, предоставление которых было начато в середине 1758 года. Золото стоимостью в 1 367 626 и серебро стоимостью 2 655 388 имперских талеров. Изготовление монет из полученных драгоценных металлов было поручено не арендаторам-евреям, а осуществлялось самим государством. Король знал, что существуют способы облагораживания меди. И вот мы имеем возможность прочесть предписание короля тайному военному советнику Фридриху Готфриду Копену. Мейсен, дата 11 ноября 1760 года. Я располагаю информацией, что существует способ рафинирования меди, при котором обработанная рафинированная медь может использоваться вместе с золотом для чеканки монет, внутренняя ценность которых значительно выше, чем стоимость денег, сделанных из обычной меди. Если сейчас дополненные плохой медью монеты с изображением Фридриха, эти монеты должны были быть золотыми, по своей ценности примерно соответствуют 2 талерам, 12 грошам, то использование рафинированной меди повышает их стоимость до 4 талеров. Так как это может дать значительную прибыль и увеличить доходы от чеканки монет, я пришел к решению, что все золото, субсидированное англичанами и пока не превращенное в монеты, должно быть использовано в соответствии с этим способом на монетном дворе в Берлине. Все должно оставаться в моей собственности, чтобы никакие евреи-монетчики не имели с этим ничего общего и не могли отчеканить ни одной монеты из оставшегося английского золота. В том же приказе король обязывает директора Берлинского монетного двора и его главного мастера к строгой секретности. Просвещенный абсолютный самодержец опять оказался в плену трюкачества алхимиков. Надо сказать, что приказ свидетельствует о том, что его автор не вполне в ладу с немецким языком.